Атлантида Северного моря. Рунгхольд называют Атлантидой Северного моря. В одну ночь громадная волна смыла его и погубила всех, кто там жил. Археологи по крупицам восстанавливают картину той катастрофы. Согласно средневековым источникам, Рунгхольд располагался на острове Штранд, входившем в состав Северо-Фризских островов и лежавшем близ побережья Шлезвиг-Гольштейна. Первое упоминание о его гибели относится к XVII веку. Хронист Антон Хаймрайх сообщает в своей Северо-Фризской хронике о страшной буре, которая в 1362 году уничтожила город. По мнению Хаймрайха и других его современников, Господь покарал жителей Рунгхольда потопом за их гордыню и греховное житие. Их образом жизни стали пьянство и чревоугодие, их страстью — самые непристойные выходки. Древнеримским пиршеством сродни толп гулянье ночи и дни. Перевод Кезе. Писал о нравах Рунгхольда немецкий поэт Детлеф фон Лилленкрон. Долгое время ученые относились к этому рассказу как к легенде, за которой не скрывается ровным счетом ничего, только парафраза библейских историй о Содоме и Гоморре, о вселенском потопе. Никаких сообщений современников, никаких документов, лишь поучительная побасенка, придуманная в пору ожесточенной борьбы между католиками и протестантами в самом начале Тридцатилетней войны. Однако Рунгхольд неожиданно показался из волн времени. На обороте некоего завещания, составленного в Гамбурге, в 1345 году была найдена небольшая пометка «Эдомсхарде, церковный округ Рунгхольд, судьи, советники, Теда Боннисон вместе с наследниками». Долгое время это был единственный документ, где упоминался Рунгхольд, еще целый и невредимый. Церковный округ, не скрывшийся пока в пучине вод. Впоследствии было найдено торговое соглашение, заключенное жителями Рунгхольда с гамбургскими купцами 1 мая 1361 года, за несколько месяцев до катастрофы. Этот документ доказывает, что город существовал в канун бедствия и, очевидно, стал жертвой стихии. Кроме того, наличие соглашения подкрепляет уверенность тех, кто считает, что Рунгхольд был главным портовым городом Северо-Фризских островов. По оценкам исследователей, здесь проживало от 1,5 до 4 тысяч человек. Для Северной Германии того времени это был достаточно крупный населенный пункт. В Киле тогда проживало не более 2 тысяч человек. В Гамбурге примерно 5 тысяч. Основу благосостояния Рунгхольда, вероятно, составляла торговля солью, которую добывали на побережье Северного моря. Однако город был не так богат, как кажется некоторым исследователям. Нет убедительных фактов, доказывающих, что его жители торговали с богатыми городами Южной Европы и Ближнего Востока. Прояснить многое могли бы исследования, проведенные подводными археологами. Так где все-таки лежал Рунгхольд? Этот город появляется лишь на картах XVII века, когда всякую память о нем давно развеяли волны. Следуя этим картам, его изображают обычно близ Зюдфалля, одного из 3 островков, оставшихся от затопленного в одночасье Штранда. Но так ли это? Поиски Рунгхольда имеют давнюю традицию. Археолог-любитель Андреас Буш еще в 20-е годы прошлого века начал систематично обследовать область предполагаемой катастрофы. На протяжении 2 десятилетий, с 21 по 38 год, он обнаружил к северо-западу от Зюдфаля остатки шлюза и других гидротехнических сооружений. Кроме того, он отыскал и описал 28 холмов, сооруженных из дернины. В здешних краях издавна возводили дома на подобных холмах метровой высоты. чтобы защититься от наводнений. Похоже, давняя загадка была решена. Однако в 90-е годы другой немецкий исследователь Ханс-Петер Дюр обнаружил в стороне от этого места, к северу от Зюдфаля, остатки средневекового поселения. Среди находок, сделанных им, были части построек, глазурованные кирпичи, оконные стекла, но также и керамические изделия, изготовленные во Фландрии, Южной Франции и Испании. А в некоторых сосудах, полагает Дюр, найдены щепотки пряностей, привезенных из Индии и Западной Европы. Впрочем, археологи земельного ведомства первобытной и древней истории Шлезвига не только обвинили Дюрра в проведении незаконных раскопок, но и заявили, что его выводы ошибочны. Обследованная им местность была затоплена задолго до того, как море поглотило Рунгхольд. Поэтому большинство ученых считает, что этот город был давно найден Бушем. Так что же случилось с Рунгхольдом? Большая беда пришла в 1362 году. В течение трех дней, с 15 по 17 января, ветер нагонял воду к берегу. В конце концов, двухметровая плотина, защищавшая его, не выдержала. Те январские дни стали самым крупным бедствием, которое довелось пережить жителям Северной Фрисландии. По оценке историков, здесь погибло тогда более 10 тысяч человек. Целые местности исчезли с лица земли. Всего было затоплено, по разным сведениям, от 28 до 32 населенных пунктов. Почему же произошла та катастрофа? Страшные штормы и до этого не раз обрушивались на побережье Северного моря. Жители Рунгхольда и окрестных селений не понаслышке знали силу разбушевавшейся воды. В старинных хрониках только за одно столетие, с 1200 по 1300 год, отмечено 31 наводнение, вызванное штормовым нагоном воды. Однако всякий раз стихия отступала. Почему же наводнение 62-го года имело такие трагические последствия? Божья кара — весьма поучительное, но не научное объяснение. В том бедствии виновата не только дурная погода. Сразу несколько причин предопределили крах. После тысячного года нашей эры постепенно меняется климат. В XI-XIII веках Европа переживает один из самых благоприятных периодов в своей истории — средневековый климатический оптимум. Но потепление принесло и проблемы. Уровень моря неуклонно повышался. Все сильнее оно напирало на построенные когда-то плотины. Все чаще на берег обрушивались штормы, и море затопляло обширные участки побережья. Частые наводнения влекли за собой неурожай. Местные крестьяне обнищали, и у них не было ни времени, ни сил заняться починкой или укреплением возведенных когда-то плотин. Беда же пришла не одна. В 1347-53 годах в Европе бушевала черная смерть — чума. Эпидемия унесла жизни 20-25 миллионов человек. Это примерно треть всего населения тогдашней Европы. Заметно сократилось и население Фрисландии. Не хватало рабочих рук, чтобы устранить ущерб, нанесенный очередным наводнением, или подготовиться к следующему. Но катастрофу подготавливали и сами люди, своими силами. Во многих местах на побережье Северного моря развернулась добыча соли. Это вело к проседанию грунта и появлению провалов, которое затапливало море, когда прорывало какую-нибудь плотину. Однако в окрестностях Рунгхольда почти не велась добыча соли. Почему же именно этот регион пострадал особенно заметно? Похоже, ответ нашли геологи, обследовавшие окрестности островка Зюдфаль. Они обнаружили на дне моря, в нескольких километрах от него, впадину, образовавшуюся в конце последнего ледникового периода. Со временем она заполнилась отложениями из глины и песка. Возможно, именно на таком рыхлом грунте был возведен Рунгхольд. Вода постепенно размывала этот грунт, и, наконец, очередное наводнение в 1362 году привело к гигантскому оползню. Город Рунгхольд сполз в море. Водная пучина поглотила его. Так где все-таки лежит Атлантида Северного моря? Загадка Рунгхольда не дает многим покоя и теперь.